Озеро Мичиган на самом-то деле и озером сложно было бы назвать. Так, озерцо, а то и вовсе обыкновенная лужа, по берегам поросшая рогозом, выметывавшим по осени высокие коричневые свечи, да густым, ломким ивником. По весне и по осени, набравшись дождей, оно расползалось темною, смердящей водой, а летом высыхало, оставляя на берегах путанные комки ряски, которые местные бабы звали русалочьими волосами. В общем-то, ничего необыкновенного, кроме названия. Насчет него имелось несколько версий, среди которых нашлось место и излишне романтичному паничу, мечтавшему переселиться в Америку, и американскому шпиону, утопленному в этой луже где-то в конце 30-х, и упившемуся до помутнения разума чинуши из района, который превратил Мичиганова в Мичиган. Где правда, неизвестно. Да и мало кого она интересовала, это правда. Было себе озеро и было, лежало меж четырех деревень, не то разделяя и разграничивая, не то напротив, объединяя. Гоняли к Мичигану коров, носили белье полоскать, топили жуков колорадских, да и просто посидеть приходили, поорать песни, посплетничать, рассказать, послушать, обсудить. Да и мало ли дел. Шло время. Закрылся обанкротившись молочный заводик в Хитровке. Разорились и фермы в Колючах. Поросли каменными дачами стремяны. Огородились заборчиками. Ощетинились видеокамерами. Наполнились жизнью иной, чуждой и порождающей зависть. И только Погарье на первый взгляд осталось прежним. Две перекрещенные улочки, старые, но крепкие аккуратные домики, сельпо, почта и даже библиотека, впрочем, не работающая. Перемены пришли в Погарье в последние годы, когда разросшийся дачный поселок переметнулся через темные воды Мичигана, оставив на другом берегу первый из домов. Нарядный особнячок в два этажа с кокетливым балкончиком и двумя пухлыми колоннами на фасаде. «Наворовали, сволочи!» — сказал дед Нестор, сплевывая в сторону особнячка, и окурок швырнул, наступив изношенным берцем, втоптал в размякшую из-за дождей землю. «Наворовали! А теперь строятся!» «От! Все б вам, дядьку, чужие гроши посчитать!» Клавка привалилась на подоконник, разглядывала ногти. Хорошие, длинные, заостренные, покрытые глянцевым красным лаком и намертво приклеенные суперклеем. «Может, они заработали?» «Ага, заработали. Как же, на твоем, дура, горбу!» «Вот, скажете тоже!» «А то и скажу! И скажу!» Дед завелся, поднял клюку и грозно потряс в воздухе. «Я таких вот стрелял! К стенке и без жалости! Слышь ты, без жалости!» Клавка только плечами повела. Ни одному слову она не поверила, потому как все в Погарье знали, что служил дед Нестор в стройбате, винтовки отродясь в руках не держал, а уж убить кого... Он же и кур резать соседа зовет. От вида крови дурнеется ему. «Ладно, дурында!» Дед успокоился и, засунув в зубы цигарку, велел. «Тушенки дай! И карамельков барбарисовых!» Можно подумать, он когда-нибудь покупал другие. И вообще... Мог бы для приличия и в магазин зайти, а не через окно орать. Но Клавка ругаться не стала. Сегодня она пребывала в настроении радужном, и портить его не имела желания. Она поднялась, потянулась, упершись руками в поясницу, смачно зевнула, чихнула и медленно направилась вглубь магазина. Узкое помещение, загроможденное у левой стены ящиками, словно бы разделялось на две половины. Ближе к выходу, там, где стену прорезало огромное, забранное снаружи решеткой окно, было светло, плавали в воздухе пылинки, то поднимаясь к потолку, то забиваясь в углы серыми легкими комками уже не пыли, но пуха. Натужно стрекотал одинокий сверчок. Ближе к подсобке, где стояли ящики с тушенкой, царили сумерки, а в углах и вовсе темнота. Шуршали мыши, тускло поблескивали кругляши кошачьих глаз, пахло подгнивающей капустой и брашкой. Клавка на ощупь нашла нужный ящик, вытащила две банки и с непредставимой для ее объемов поспешностью вернулась в торговую залу. Сыпанула на весы потекших на жаре карамелек, походя отметила вес, прибавив привычные 20 граммов, и сгребла барбариски в кулек из оберточной бумаги. «Дядька Нестор!» — крикнула она. «Платить как будешь? Деньгами или на книжку писать?» Другому так и вовсе не предлагала бы, но дед Нестор сосед, да и молоко со скидкой продает, а потому... «Дядька Нестор!» Не ответили. Клавка начала злиться. «Что за неуважение такое? Можно подумать, у нее делов других нет, кроме как глотку драть. Эй!» Она шлепнула на подоконник банки. «Забирай! С тебя...» Клавка замолчала, сообразив, что под окном никого нет. «А вот ведь странность. Куда он мог подеваться? И тушенки не дождался, и карамелек. А вообще он никогда прежде себя так не вел». Случившееся заняло Клавкины мысли минут на пять. После они переключились на стрелку часов, добравшуюся, наконец, до цифры 3. На грядущий вечер. На свидание, каковое обещало серьезные перемены в Клавкиной жизни. И снова на ногти. Уж больно хороши. И не скажешь, что накладные. Место для засады Гришка выбирал тщательно, не поленившись провести рекогносцировку местности, во время которой заприметил густой малинник, весьма и весьма подходящий для его целей. Прямо посеред кустов росла яблонька-дичка, невысокая, но разлапистая, с пышной кроной да крепкими, прерывистыми между собою ветвями. Под нее-то Гришка и притащил сначала табуретку, потом покрывало, вытащенное из запасов жены, а к нему и махонькую, никчемушную подушечку. Прикрыл добро куском брезента, чтоб не замокло по дождю или по росе. И все равно целую ночь ворочался. Ну а как, заприметил кто? Нет, вроде спокойно. Поутру стлалось в вышине блеклое небо с драными облаками и кругляшом солнца. Разливались жаворонки, стрекотали кузнечики, жужжали пчелы. Откинув брезент, Гришка приставил табурет к яблоньке, поплевал на руки и ловко, вспоминая прошлые боевые годы, ухватился за ветку. «Скользкая падла!» И лишайником густенько поросла. Но ничего. Раз, другой, третий. Хекнув, Гришка подпрыгнул и неловко заскреб сапогами по древесной коре, уцепился за сучок, завис на долю секунды, отдыхая, а потом таки сдюжил, взобрался. «То-то же!» — сказал он неведомо кому. Поправил съехавшую было кепку, подаренную женой на 23 февраля, поскреб живот и, устроившись поудобнее, достал бинокль. Тот был хорош, немецкий, трофейный, еще дедом Гришкиным с Берлину привезенный, тщательно оберегаемый, хотя в Погарье раньше совсем и не нужный, до сегодняшнего дня. Гришка снова поерзал, перекинул ремешок через шею, ухватился обеими руками за ветку повыше, приподнялся, уперся ногой в развилку, да вскарабкался еще. «От-то же!» — радостно прогудел он, устраиваясь меж расходящихся натрое ветвей. «Буде вам! От и буде!» А и впрямь хорошее место. Слева, отгороженное штакетником рогоза, расстилается озеро, справа уходит в горизонт поле, прямо по курсу — дачи. Впрочем, они интересовали Гришку постольку поскольку, и бинокль он притащил отнюдь не для того, чтобы архитектурными изысками любоваться. Нет, мечтал он об ином. Давно мечтал, всю зиму и весну, а теперь вот решился. «Ну, ёж твою!» Первый двор был пуст. Сквозь тонированные стекла даже дедов бинокль с многократным увеличением не мог проникнуть. Подавив разочарование, Гришка переключился на второй объект. Тоже пусто. На третьем забор высок. И на четвертом, на пятом, на той ближней даче, наконец, повезло. Развалились прямо перед домом, постеливши на газон белое с синим покрывало. Вот Гришкина супружница в жизни не позволила б такое об траву пачкать. А эти лежат, книжки читают, черешню едят, да в ус не дуют. А Гришка за ними смотрит. «Ох ты, етить!» — крикнул он от удивления, спугнув серо-желтую печугу, приткнувшуюся веткой выше. «А что, дамочки-то хороши!» Аккурат, как Гришка себе и представлял. Одна худая, чернявая, но чисто цыганка. Правда, физиономии не разглядеть. Очки нацепила в пол лица. Зато все остальное прям как на картинке. Купальник на девице красненький, срамной, три треугольника ткани да пара веревок, на боках бантиками завязанных. «Эх!» — вздохнул Гришка, представив свою благоверную в таком. Стало грустно. Поэтому он поспешно переключил внимание на вторую девицу. Та лежала на боку, повернувшись к подруге и Гришке спиной. Но через бинокль были видны и каштановые, собранные в узел волосы, и золотая цепочка на шее, и впившиеся в белую кожу лямки бюстгальтера. И сдобные круглые ягодицы, и даже царапина на лодыжке. Дамочка перевернулась на спину, потянулась. А черная привстала и принялась возиться с бантиками на боках. «Неужто снимет?» От волнения в горле пересохло, руки вцепились в бинокль, а Гришка мигом перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Оказалось, зря. Щеку вдруг полоснуло огнем, да так, что перекривило всего. Гришка дернулся. Хлопнул по физиономии, добивая пчелу, и от резкого движения рухнул вниз. «Твою же!» — повторил он, с кряхтением подымаясь из малинника. Плечо ныло, Руки покрывала мелкая сеточка царапин, а щеку треклятую так и дергала. Да и зуб, который он с прошлого года залечить собирался, враз о себе напомнил. Но бинокль был цел, яблоня стояла, манила, обещая зрелище, каковое может статься, он никогда больше увидеть не сподобится. И Гришка, превозмогая боль, полез обратно. По второму разу это оказалось легче, и он, ободренный неожиданной, пусть и совсем махонькой удачей, с упоением принялся обшаривать взглядом дворы. Пусто, пусто, пусто! Покрывало лежит, миска с черешней тоже, книжка вон обложкою вверх. А дамочки где? Где дамочки? В дом убрались. Обида и разочарование затопили Гришку с головой. Он почти было убрал бинокль, когда... Он сразу-то и не понял, что именно увидел. А сообразив, разом позабыл и про плечо, и про щеку, и про зуб. Он смотрел, открывший рот от ужаса, не смея шелохнуться, проклиная себя за тот день, когда в голову вообще такая мысль пришла подглядывать за дачницами. Потом же, когда первая немота немного отпустила, Гришка, сам не помня как, скатился с яблони, ломанул через малинник прямиком к погарью, выбежал к сельпо, задыхаясь от бега и от пережитого ужаса, ухватился за подоконник и заорал прямо в удивленное Клавкино лицо. «Убивают! Там человека убивают!» «Опять нажрался!» — ответила Клавка и предупредила. «В долг не дам!» Гришка лишь рукой махнул. «Ну ее, дуру!» И повторил. «Там это, того, человека убивают! На дачах! Сам видел!» Схватился было за бинокль и только сейчас осознал, что нету его. Потерялся. Дедов, немецкий, трофейный, из самого Берлина привезенный. Потерялся! Вот так просто взял и потерялся. Бросил Гришку. «Тетя Оль, меня мутит!» Ксюха, вытянувшись на покрывале, упала лицом в книжку и глаза закрыла в знак протеста перед насилием, которым, по ее мнению, являлся этот самый том, толстый, нудный, но определенный школьной программой. Ольга не дрогнула. За прошедший месяц она успела изучить Ксюхины уловки и тем более привыкнуть к ним. А потому лишь пожала плечами, подвинула бутылку с минералкой, сказала: «Воды попей». «Не хочу, она теплая». «Сходи и возьми холодной». «Горло заболит». «Тогда пей теплую». «Ой, и нудная же ты». Ксюха, ухватив губами страницу, принялась методично жевать. Надеялась ли она таким способом постичь тайный смысл произведения, либо, что гораздо вероятнее, попросту убивала время. Но в любом случае занятие это, впрочем, как и все Ксюхины занятия, раздражало. «Я знаю, почему маман именно тебя выбрала, чтоб я с тоски загнулась». Она вдруг села, икнула, раззявив рот, и пробормотала. «А теперь меня в натуре мутит». В следующее мгновение Ксюху вывернула прямо на травку, на одуванчик и на прикорнувшую на нем божью коровку. В довесок в Ксюхином животе заурчала, и Ольга обреченно прикрыла глаза. Грядущие 3 месяца совместного проживания в такие минуты виделись ей вечностью. Дело было даже не в Ксюхиной вредности, избалованности и врожденной истеричности, а в ее интересном положении, в обыкновенном, в общем-то, для женщин, однако совершенно неприемлемом для десятиклассницы. Впрочем, 10-й класс Ксюха с горем пополам, но закончила. Началось все в конце апреля. В половине 2 ночи звонок в дверь вытащил Ольгу из кровати. Она не удивилась и даже возмущаться не стала. Накинула халат, нашла тапочки и пошла открывать. Ну да, Юлька, она такая. Ей плевать и на время суток, и на чужие неудобства. «Привет, родная! Это тебе!» Юлька ввалилась в прихожую с ворохом пакетов, которые кинула прямо на пол. Туда же полетели коротенькая шубка из щипаной норки и шляпка-таблетка с куцей вуалью. «Там, погляди, есть милые вещички. А ты что, уже спишь?» «Уже нет. Ну, не злись, я ненадолго». Юлька чмокнула подружку в щеку и, не разуваясь, отправилась прямиком на кухню. «Кофе свари, а то устала, сил нет». «Господи, да ты не представляешь, что случилось! Я сама в шоке! Я в ужасе!» Мощная Юлькина сопрано заполнила пространство, перекрыв и дребезжание холодильника, и мерный стук капель, и солидное пощелкивание старого будильника. «Нет, это просто кошмар! Кошмарище!» Ольга кивнула. «Кошмар так кошмар. Ничего нового, ничего неожиданного. Вне кошмаров Юлька не показывается». «Я ей сразу сказала, ты дура! Идиотка! А она мне в ответ, прикинь, ты сама дура, мамочка!» Соседи снизу застучали по батарее, но просить Юльку говорить тише бесполезно. «И я на нее столько лет жизни угробила, молодость свою! Я же для нее ничегошеньки не жалела, из шкуры вон лезу, а эта дрянь!» Все постепенно прояснялось. Юлька снова поссорилась с дочкой и теперь приехала жаловаться. Поговорит с полчаса, выкурит пару сигарет, выпьет кофе и сгинет на 1-2 месяца до очередного скандала. «Нате вам, мамочка, получите! Я в ее годы и думать о таком не смела! А это...» Из-под умывальника выглянул таракан и, поведя усами, юркнул назад, прежде чем Ольга успела прицелиться. «Ну и гадюшник у тебя!» — сбавив тон, заметила Юлька. «Ага!» — согласилась Ольга, вполглаза следя за джезвой. «Скоро закипит. Не передержать бы. И кардамону щепотку. Юлька любит кофе с кардамоном». «Так что у вас случилось?» Юлька вздохнула, выпрямилась, одернула короткий кожаный жилет, расправила плечи и громким шепотом выдохнула. «Ксюха залетела!» В первые секунды новость застряла где-то среди мыслей о новой отраве для тараканов, каковую непременно нужно купить завтра. А Зое Евгеньевне с 3-го этажа, что станет выговаривать за ночные посиделки, о грядущем сокращении, слухи о котором блуждали давно, но в последние дни обросли нехорошими подробностями. В общем, сообразила Ольга не сразу и даже машинально ответила заготовленную и много раз использованную фразу: «Ты снова все преувеличиваешь». «Я?» — возмущенно взревела Юлька. «Я преувеличиваю? Что тут можно преувеличивать? Беременная она, шалава малолетняя, представляешь? Вот тут Ольга поняла и замерла с протянутой к вентилю рукой. Как это беременна? Ксюша ведь маленькая еще, ей же и 16 нет. Ну да, через неделю только. И сама не знает от кого, мстительно добавила Юлька, напрочь игнорируя возмущенный стук снизу. Олька, спасай! Как? Обыкновенно. Смотри, если она родит, прикинь, что со мной будет. Да меня газетчики на части порвут. Юлия Соловьева и бабушка. Ну какая из меня бабушка? И вправду никакая. Бабушки такими не бывают. Только полбеды, что Юльке с виду 25. Но ведь характер... «Меня же с дерьмом смешают!» Юлька кинула окурок в чашку с недопитым кофе. «Оленок, я тебя как человека прошу, помоги!» «Врача, что ли, посоветовать?» Спросила Ольга первое, что пришло в голову. Сама ужаснулась собственному предположению, но тут же решительно возразила себе. В данной ситуации это решение оправдано. А врача? Ну, врача я и без тебя бы нашла. Тут серьезнее все. Это ж дура, горгони моей протрепалась. И теперь та, если что, точно сосвету живет. Убийство, видите ли. Нет, ну ты скажи, за что мне все это? Ольга не знала. Более того, очень часто она ловила себя на мысли, что стенания сестры вызывают лишь раздражение, и тогда начинала испытывать чувство стыда, пенять себе за то, что не может сопереживать, и понимать, что завидует. Да, откровенно завидует. И тому, как Юлька выглядит... 1,80 м роста против Ольгиных 1,5 с хвостиком. 50 кг веса вместо 63. Роскошная смоляная грива. Черно-цыганские бесовские глаза. Завидовала Ольга и одежде. Дорогой и эксклюзивной. Яркой и смелой. Такой, какую она в жизни не решилась бы надеть. И жизни, где было место и гастролям, и концертам, и поклонникам, и бурным романам, каковые часто заканчивались скандалами, и статейками, возникавшими после скандалов. Юлькина жизнь кипела и бурлила, стреляла искрами и брызгала кипятком, а Ольгина только слабо булькала, время от времени выпуская на поверхность пузыри событий, мелких и неинтересных никому, кроме самой Ольги. Подумаешь, обошли повышением. Подумаешь, Маринка из бухгалтерии отпускные неправильно посчитала. Подумаешь, начавшийся в прошлом месяце роман вяленький, но за неимением альтернативы, зачисленные в графу «перспективные отношения», увял. Подумаешь. «А вот как подумаю, так прям с души воротит», — призналась Юлька, подвигая к себе и Ольгин кофе. «В общем так, горгону мою ты знаешь. Мне с ней по-серьезному зарубаться не с руки. Поэтому план такой. Ксюха заканчивает 10 класс, а потом ты с ней отправляешься на дачу». «На какую дачу?» «Обыкновенную». Горгона в каком-то там поселке домик выкупила, к природе ее потянула. Там поживете пару-тройку месяцев, а потом где-нибудь в сентябре мы с Ксюхой свалим. Куда? Да какая тебе разница? Тебя это уже касаться не будет. Мы свалим, а потом появимся и объявим, что это я родила. Ты? Олька, соображай быстрее. Сколько можно? А я ей русским языком объясняю, а она понять не хочет. Какого черта? Ну, не хочешь помогать, так и скажи. Я к ней, как к родному человеку, как к единственно близкому, к тому, которому доверяю, можно сказать, почти как к себе. А она в отказку? Сложно на природе пару месяцев пожить. Так и скажи, мол, сложно. Иди ты, сестричка. Юля, успокойся. Я же не отказываюсь. Я просто уточняю. Ольга запахнула полы халатика, в очередной раз сделав заметку, что надо бы найти пояс, а лучше новый халатик купить, чтобы из индийского шелка и с драконом, такой, как Юлька в прошлый раз привезла, в подарок. Только тот Ольге по размеру не подошел. А жаль, красивый. Уточняет она. Ты мне просто скажи, да или нет? А работа? Я ведь работаю. Мне нельзя на несколько месяцев. Уволишься? Я тебе, как это? Юлька щелкнула пальцами. Компенсирую, во! И вообще, мы сестры или нет? Ты мне поможешь. Я тебе. Она брезгливо огляделась и, подняв локти со стола, стряхнула прилипшие к рукавам белой блузы крошки. «Ты за Ксюхой присмотришь, а я тебе денег на ремонт дам. Как тебе вариант?» «А твоя... Горгона? Договорюсь». И договорилась же, как-то даже легко, чему сама несказанно удивилась. Отношения с бывшей свекровью у Юльки сложились непростые, отягощенные прошлыми обидами, резким расхождением во взглядах на жизнь и некоторой путаницей в финансовых вопросах. Впрочем, в детали Ольгу не посвящали, а сама она не уточняла. В результате дело закончилось тем, что 1 июня у подъезда Ольгиного дома, вызвав нездоровый ажиотаж со стороны соседей, возник черный Мерседес Георгины Витольдовны по прозвищу Горгона, в который, собственно, и погрузили Ольгин багаж. Всего-то и вышло, что спортивная сумка, а потом и саму Ольгу. Через пару часов она оказалась в дачном поселке «Чистое небо», в компании раздраженной и обиженной на весь свет Ксюхи, а также неразговорчивого Вадика, личности неясного рода занятий и собственных сомнений. С каждым днем сомнения крепли. Не выдержит она до августа. «Тетя Оль, ты че, заснула? В дом пошли, а то сгоришь. И вообще... Затея дурацкая была!» Ольга послушно поднялась. Нельзя на Ксюху злиться. Она же ребенок еще, подросток, обиженный.